Введение. Начнем с клише. Искусство — это зеркало эпохи. Скорее всего, вы слышали это утверждение тысячи раз. С одной стороны, люди его используют, чтобы аргументировать свою точку зрения и придать словам веса, а с другой — чтобы заполнить пробелы, когда не могут подробно объяснить, в чем заключается особенность искусства той или иной эпохи, или же не могут посвятить подробному анализу достаточное количество времени. Однако от этого утверждения не становится ложным. На искусство действительно влияет буквально все, что происходит вокруг, так как в первую очередь оно создается людьми, художниками, которые существуют в определенном инфополе, а потому восприимчивы к тенденциям и моде своего времени и зачастую оказываются под влиянием популярных или не очень идей. Грубо говоря, они проживают свои жизни ровно так же, как и все окружающие. Поэтому, говоря об искусстве, следует помнить об одной очень простой истине. Прежде всего, все художники — это не боги и не гении, познавшие потаенные грани бытия, а самые обычные люди, ровно такие же, как и мы с вами. Просто у них другая профессия. А это значит, что на искусство, которое этот самый художник создает, напрямую влияют политический климат в стране, в которой он живет, особенности социального и экономического устройства, какие взгляды и традиции усвоил художник в процессе своего обучения, какие вопросы обсуждают в обществе и многое другое. Приведу простой пример. Я постоянно слышу о том, что современное искусство, которое работает с AR, VR, нашим интернет-опытом, мемами и соцсетями, это, дескать, не искусство, а пыль. Просто потому, что оно слишком не похоже на выставленные в музеях полотна прошлых веков. Примечание. AR — Augmented Reality. Дополненная реальность — компьютерная технология, которая программным образом визуально совмещает два изначально независимых пространства — мир реальных объектов и виртуальный мир, воссозданный на компьютере. VR — Virtual Reality — виртуальная реальность. Полностью смоделированное с помощью компьютерных технологий трехмерное пространство с ощущением полного присутствия в нем. Конец примечания. А ведь если мы с вами посмотрим на экранное время в наших смартфонах, то увидим поразительные цифры. Конечно, у всех может быть по-разному. Но поделюсь своим опытом. В день я в среднем провожу в интернете от 5 до 9 часов, а это большая часть моего дня. Так почему же искусство, которое будет рассказывать о моем времени, должно игнорировать тему общения в интернете, современных технологий и изобретений, а художники — слепо подражать мастерам прошлого и продолжать традицию, вместо того, чтобы говорить о современных проблемах на современном языке? Мы все больше времени проводим онлайн, у нас все больше информации под рукой и все меньше времени на ее обработку. Так что же делать искусству, восприятие которого обычно требует наличия этого самого времени, которого у нас нет? Конечно, перестраиваться. Создавать внятные, яркие и понятные послания, произведения, которые будут увлекать настолько, что из-за них мы на некоторое время забудем о транслировании своих впечатлений от жизни в интернет. Или наоборот, станем выкладывать их еще больше. Отсюда очень простая мысль. Если художник, прежде всего человек, который живет в свое время и создает произведение для своих современников, то для них оно и должно быть максимально понятным. Но парадоксально следующее. Множество людей не принимают современное искусство, потому что считают его непонятным. В чем же причина? Она кроется не в недостатке образованности или в том, что с детства нам показывают в основном живопись художников-передвижников, а еще Айвазовского и Брюлова, и называют эти произведения величайшим искусством. Примечание. Передвижники. Художники. Члены Товарищества передвижных художественных выставок. Объединение российских художников, возникшее в последние трети XIX века и просуществовавшее до 1923 года. Организуя передвижные выставки, передвижники вели активную просветительскую деятельность и обеспечивали сбыт своих произведений. Иван Константинович Айвазовский, настоящее имя Аванес Айвазян, годы жизни 1817-1900. Русский живописец-маринист армянского происхождения, коллекционер, меценат. Карл Павлович Брюллов. При рождении Брюлло. Годы жизни 1799-1852. Русский живописец и рисовальщик итальянского происхождения. Один из главных художников позднего русского классицизма первой половины XIX века. Конец примечания. Проблема восприятия современного искусства заключается в отсутствии подготовки и нежелании знакомиться с новыми для себя формами, изучать их и уделять этому достаточно времени. А еще проблема вызвана категоричными оценками. «Я это не понимаю», «Это кажется мне странным» или «Я не хочу с этим разбираться, это плохо». Так как вы уже включили эту книгу, то вполне вероятно, вы не хотите просто судить об искусстве фразами «это мне нравится», «а это мне не нравится», и хотите разобраться, что к чему. А значит, эти категоричные суждения не про вас. И если вы дослушали до конца этого введения, то давайте начнем поэтапно разбираться в том, как понимать современное искусство и что же в нем такого особенного. А еще учиться его любить. А если не любить, то хотя бы понимать, о чем оно говорит, и готовить себя к его восприятию. Дисклеймер. Я написала эту книгу на основе своего 10-летнего опыта в сфере искусства и 5-летнего преподавания истории искусств. Сразу оговорюсь, что не претендую на сложный и серьезный научный труд, который перевернет мир литературы об искусстве. Наоборот, перед вами пособие для начинающих, в котором простым языком написано о сложных и противоречивых вещах. Я излагаю здесь результаты своих исследований и размышлений, поэтому если вы со мной не согласитесь или захотите чем-то дополнить, я буду только рада. А если вам интересно, что мне удалось понять за мою искусствоведческую карьеру о современном искусстве, смело переходите к следующей главе.